Глава 17. Сдача Доростола. Цимисхий отдал россам тела всех погибших в броне и одежде. Правда, оставил себе мечи. Росские мечи очень ценили в Константинополе. Кроме того, они нужны были Иоанну для триумфа. Мечи побежденных — наилучшие доказательства победы. А Цимисхию было важно, чтобы его многомесячное сидение под Доростолом выглядело именно победой, а не соглашением. Но сам он понимал, что это именно соглашение, а не капитуляция. Для начала Василевс обязался выдать россам хлеб по 2 медимна зерна на каждого, из расчета 22 тысяч человек, то есть того войска, которое было у Сфендослава, когда он впервые закрылся в стенах Доростола. По расчетам Цимисхия, ныне под рукой великого князя было в 3 раза меньше воинов, но Василевс спорить не стал. Сейчас для него главное, чтобы Сфендослав побыстрее ушел из Булгарии, потому он согласился на многое. Согласился восстановить в полном объеме мирный договор, заключенный между Киевом и Константинополем ранее. Позволил россам вывести из Доростола всю взятую добычу, включая и ту, что добыто во Фракии и Македонии. Поклялся именем Господним, что огненосные триеры позволят флоту россов беспрепятственно уйти вниз по Дунаю со всем этим немалым добром. Поклялся, что отныне повелитель россов — его друг и союзник. В ответ на это Сфендослав тоже пообещал немало. Иметь мир и совершенную любовь с любым великим царем ромейским, с кесарями Василием и Константином и со всеми людьми их, никогда не злоумышлять против Византии, не собирать на нее воинов, не вести на нее иноплеменников, ни на Византию, ни на то, что находится под властью ее, и многое-многое другое. Именами Перуна и Волоса поклялся Сфендослав и скрепил договор собственной печатью. То же сделал и Василевс Иоанн. Только клялся он не кумирами языческими, а истинным Богом. Цимисхий вспомнил свою вчерашнюю встречу с вождем россов. Василевс выехал на берег Истра в лучших своих доспехах, сияя золотом и драгоценными камнями. Так же роскошно разоделись и его спутники. А вождь россов прибыл навстречу в простой белой рубахе, отличавшейся от одежды его воинов лишь несколько большей чистотой. Сфендослав не стоял величественно у носа лодьи, а сидел на гребной скамье, так же, как и его воины. И украшений на нем не было совсем, если не считать вдетой в ухо золотой серьги с карбункулом и 2 жемчужинами. То, что на вожде не было ни доспехов, ни шлема, неприятно удивило Василевса. Получалось так, что он, Василевс, опасается и не доверяет россам, а те, напротив, выразили ему свое полное доверие и бесстрашие. Сама внешность Сфендослава тоже удивила Цимисхия, особенно бритые голова и подбородок. Ромеи стригли волосы лишь по случаю траура или осуждения. Стриженными ходили лишь шуты и фокусники. Да и серьги в Византии носили лишь дети и моряки. Василевсу поставили высокое кресло на берегу. Сфендослав остался сидеть на гребной скамье. Вид у него был суровый и угрюмый. Цимисхий глядел на него с интересом. Катархонт россов выглядел настоящим варваром. Жаль, что он отказался от поединка. Сфендослав отложил весло, кивнул Василевсу как равному. Цимисхий встретился с ним взглядом и понял: этот человек должен умереть. В светло-синих глазах вождя Россов Цимисхий прочел: «Он никогда не уступит и никогда не сдастся. Это враг, с которым невозможно договориться. Его можно только уничтожить. Нужно уничтожить, потому что этот человек — прямая угроза империи». Катархонт встал и заговорил. Его голос, мощный и низкий, звучал ясно и красиво. «Наверное, он хорошо поет», — подумал Цимисхий. Свендослав клялся своими богами, что будет верен нынешнему договору. Когда он закончил, на ладье встали еще двое и тоже поклялись. Потом пергамент прикрепили к стреле. Стрела воткнулась в песок у ног Цимисхия. Пергамент отцепили и подали Василевсу. Тот прочел и убедился, что текст тот самый, который был согласован с его советниками. Печать князя тоже была настоящей. Василевс встал, взял другой пергамент и поклялся именем Господним, что будет соблюдать договор так же крепко, как и россы. Росский экземпляр мирного соглашения привязали к дротику. Патрикий Константин, племянник магистра Склира, размахнулся и метнул дротик в сторону лодьи. Катархонт Россов поймал его на лету. Весла вспенили воду, ладья развернулась и ушла к крепости. Вечером россы вернули ромеям всех захваченных пленников. Ромеи поступили так же. Утром следующего дня россы ушли из Доростола. Вереница их кораблей растянулась на 2 мили, но любой достаточно зоркий глаз мог различить, что воинов на кораблях совсем немного. «Их так мало», — сказал Василевс Вардисклиру. «Не поспешили ли мы, вот так просто отпустив их домой? Только прикажи, величайший, и наш флот сожжет их всех до одного!» — воскликнул магистр Склир. «Нельзя», — строго ответил Иоанн Цимисхий. «Я поклялся именем Господа. Клятва, данная язычнику, ничего не стоит». «Стоит. И очень дорого», — сурово произнес Цимисхий. «Если это клятва помазанника Божия, пусть плывут невозбранно, магистр, навстречу своей судьбе. А сейчас позови ко мне проедра Филофея немедленно». Разговор императора и его дипломата был короток. Проедр, весьма озабоченный, бросился к своей палатке собираться. А Василевс вызвал к себе командующего флотом, велел ему выбрать самую быструю галею и вместе с экипажем предоставить ее в распоряжение императорского посла Филофея немедленно. «Знаешь, княже, я до сих пор не верю, что они нас пропустили», — сказал Духарев. «Я тоже», — кивнул великий князь, — «но они нас выпустили». Святослав улыбнулся. «Наверное, в первый раз после смерти Икмора. Нас здорово потрепали воеводы, но мы живы, и все добытое с нами. Значит, боги не отвернулись от нас, верно?» Духарев рассеянно кивнул. Он наблюдал за ромейской галеей, которая шла мимо флотилии, с легкостью обгоняя тяжело нагруженные корабли русов. «Не нравится мне этот кораблик», — пробормотал он. «Чую, он худое несет». Святослав покачал головой. «Не веришь мне?» — спросил Духарев. «Верю. Ты же ведун. Но все равно пускай плывет. Я Перуном клялся, что не нарушу мирной клятвы, и не нарушу. Боги оберегут нас от зла, Перун. Слышишь меня? Дай мне только вернуться домой, и я принесу тебе такую жертву, какой ты еще не видел». Святослав запрокинул голову, глядел в синее небо так, словно ждал удара грома. Но небо было ясным и чистым, и невозможно было сказать, услышал ли Перун великого князя.